Глава 32. Охранник стоял спиной ко мне, обернулся, махнул рукой. Я взмахнула в ответ. Готова была плюхнуться в обморок от страха, опасаясь, что меня раскрыли, но парень прикурил сигарету и отвернулся, словно кроме него никого и не было за сотни метров. Я торопливо пошла в указанную Проней сторону. Спряталась. Дождалась нужного момента, а потом помчалась к изгороди. Спустя несколько минут я уже звонила Вернякову и бежала, стараясь не сбавлять скорость. Извилистая дорожка уводила меня все дальше от владений мастера. Короткий ответ Славы не успокоил меня, а наоборот заставил мое сердце сжиматься от страха. «Мэтт уже уехал», — скупо обронил Верняков. «Приеду сам. Спрячься и жди». Я добралась до укрытия. Минуты растянулись в часы, а предрассветное небо окрасили первые лучи солнца. Я всматривалась в тени деревьев, которые пугали меня до жути. Пыталась понять, есть ли за мной погоня. Когда увидела движущийся в мою сторону автомобиль, замерла. Машина передвигалась без фар. Поднявшийся ветер приглушал звук двигателя. Но я понимала, что времени катастрофически мало. Если моего исчезновения и не увидят, то появление машины вблизи владений хозяина города не сможет остаться незамеченным. Слава остановил машину и тут же вышел из салона. Я выползла из своего укрытия. Понимала, что рыдаю. Но слезы сами лились из глаз. «Жива?» — только и спросил Верняков. Я судорожно закивала. Мужчина потащил меня за руку, собираясь помочь добраться до автомобиля, приветливо распахнувшего двери и урчащего мощным двигателем. Но вдруг Слава замер и попытался задвинуть меня за свою широкую спину. От неожиданности я пошатнулась, а Верняков придержал меня рукой за талию. «Отпусти девчонку!» — донеслась команда, произнесенная властным голосом. «Или что?» — выкрикнул Славик, давая понять, что не торопится выполнять чужие приказы. «Папа!» — крик знакомого женского голоса слился со звуком выстрела. Мне показалось, что голову разорвало на части. В ушах звенело. Пришлось закрыть их ладонями. Но в рассветном сером тумане я четко видела, как Слава пошатнулся и упал, пытаясь прикрыть меня собой. Просковья, вырвавшись из рук охранников, ринулась к нам. А в нескольких метрах от нас стоял мастер. Его пистолет был все еще направлен в нашу сторону. И я не знала, чье именно тело прошило пулей. Мое или Вернякова. Крупное тело Славы прижало меня к земле. Я не могла дышать. В ушах все еще стоял звон. Глаза заволокло пеленой. Пыталась заставить свой мозг думать только о Мэтте и о том, что я обязана спасти его. Кто-то поднял меня, освобождая от груза неподвижного тела Славы. И я поняла, что одежда на груди Вернякова стремительно пропитывается кровью. Просковья пыталась давить на рану руками, но ее ладони не справлялись с задачей. Я стянула с себя куртку, скомкала и придавила ткань поверх рук девушки. Сквозь пелену слез видела, что Проня кусает губы в кровь, рыдает, что-то говорит, кричит, отчаянно пытается спасти любимого человека. Но широкая мужская ладонь, дрогнув, накрыла ее щеку. Слава улыбнулся, грустно и нежно глядя на девушку. Мужская рука обессиленно упала на землю. Просковья все еще прижимала своими руками кровоточащую рану. А я не хотела верить в то, что друг Матвея умер, пытаясь спасти от пули меня. «Ты убил его!» — кричала Проня, глядя на отца. А я уже потеряла надежду на спасение. Верняков мертв. Кругом полно враждебно настроенных людей мастера. У меня нет ни единого шанса, чтобы убежать. Я жалела, что не увижу брата, не увижу Фуллера. Не скажу моему любимому мужчине и моему брату, как сильно люблю их. Я не готова была умирать, но смерть, судя по направленному в мою сторону пистолету, выбрала меня сама. Я вздрогнула, когда звук выстрела перекрыл громкие всхлипы Прони. В недоумении выдохнула, не ощутив ничего, ни боли, ни холода. Повернув голову, увидела, как людей мастера обезоруживают вооруженные до зубов незнакомцы. Кто-то падает на землю, кто-то бросает оружие. Все смешалось в один сплошной хаос, среди которого я слышала лишь рыдание Просковьи. Спустя секунду появилась черная машина, из которой вышел незнакомый старик с тростью. Поняла, что это и есть мой дед. Меня уже было трудно хоть чем-то удивить. Я всхлипывала, пытаясь не дать организму отключиться от нахлынувшей на меня истерики. Тем временем дед остановился передо мной. Осмотрел с высоты своего роста. «Дарина, не отвечай. И так вижу». Стерла слезы ладонью. Проня уже не рыдала, а тихо всхлипывала, что-то нашептывая Славе на ухо. Но мужчина лежал неподвижно. Поняла, вновь готова разрыдаться. Было отчаянно жаль Верникова. И я не представляла, что именно чувствует Прасковья, когда на ее руках умирает любимый человек. Люди Стальберга подняли меня и потащили вслед за стариком. А я не нашла в себе сил, чтобы оказать хоть какое-то сопротивление.